Глава 26. «Вы меня не поняли!» — кричала я в пустоту. Горячие губы легли на мою шею. Кожа тут же покрылась мурашками, а в глазах поплыло. Сильные руки сжимали талию и гладили мои бедра. Хотела уйти. Конечно, хотела. Но он же так держит, что не сбежать. Марат прошелся губами от шеи, добрался до мочки уха и подцепил ее кончиком языка. Провел им по всей ушной раковине, и я невольно прогнулась в спине и тяжело задышала. Захотелось закрыть глаза и принять эту ласку. Пронзило жгучее, отрезвляющее чувство стыда. Я снова надавила на его плечи, но результата никакого не получила. Это борьба мухи и слона. «Марат, остановись! Я вовсе не хотела тебя провоцировать!» Затуманенный желанием взгляд серых глаз остановился на моем лице. Они были настолько темными, как небо в шторм, что даже слились с темно-синим цветом зрачка. Рука его потянулась к подбородку, поднимая его вверх на себя, а губы властно взяли мои. Поцелуй теплый, он кружил голову, заставлял хотеть наслаждаться и продолжать. Немного грубый, с присущей Марату импульсивностью и очень страстный. Еще немного, и я просто отключусь от реальности, позволяя его порочным полным губам, на которые я сама жадно смотрела вот уже несколько дней, ласкать себя. От падения в пропасть меня спас звонок телефона. Марат прервал поцелуй и отпустил меня. Отправился к телефону, не сводя глаз с меня. Я же свои опустила вниз. Я позволила ему себя поцеловать. Идиотка! А как же мой жених? Так стыдно мне еще никогда не было. Нет, уволюсь к чертовой бабушке, и Марка попрошу помочь с неустойкой. Ну, скажу, что не справилась. Работа тяжелая, и начальник самодур. На то, что сейчас произошло, я уже не смогу закрыть глаза. Марат Эльдарович, такси приехало. По дороге мы молчали. Марат смотрел в окно, я на свои колени. Пыталась справиться с волнением, которое до сих пор заставляло сердце трепыхаться в груди, потому что до сих пор я явственно ощущала его касание и поцелуи на себе. «Я хочу уволиться», — сказала негромко я. Серые глаза застыли на мне. «А ты пункт про неустойку видела?» «Да». «А ее размер?» «Да». «Ну и где ты собралась брать деньги на ее выплату? У тебя на фару денег не было мне, а на неустойку тем более не будет. Я не расторгну с тобой договор. Мне нужен сотрудник». «Но вы говорили, что не смешиваете личное и работу». «Да, так и было». Наклонился он ко мне и заглянул в мои глаза. «Но это ты начала первое, а не я». «Я ничего не начинала!» Почти с истерикой ответила я. «Ну да, верю», хмыкнул он. «Знаешь, сколько побывало таких на твоем месте, которые желали прыгнуть в постель к директору?» «Я не пыталась», — стушевалась я. «И вообще, я замуж выхожу». «И что?» — снисходительно пожал он плечами. «Кому и когда это мешало ходить налево? Особенно ради карьеры. Давай поговорим об этом, когда хотя бы вернемся в Москву. Я очень устал, чтобы это обсуждать. А пока ты мой помощник. Хочешь ты этого или нет? И завтра у нас сложный день. Выспись. Завтра сначала в офис едем, завершить все дела. Потом вернемся в отель, чтобы переодеться. И отправляемся в клуб». В отеле разбрелись по своим спальням. Я намеренно прислушивалась, прежде чем выйти из спальни. Не ходит ли по апартаментам Марат? Выходила буквально перед сном в душ и по другим потребностям. В комнату взяла с собой бутылку воды, чтобы лишний раз не высовываться. А то еще решит, что я слишком сексуально пью воду. А если обольюсь по неосторожности, значит, снова соблазняю его. Понятия не имею, откуда столь дурацкая идея фикс взялась в его голове. Или он свои желания приписывает мне. Думает, я не заметила его взглядов на себе? Как же? Боже, дай мне сил пережить с ним еще завтрашний день. Надо же было так вляпаться. Марат меня не только удивил, но и напугал своим напором. Если он еще раз так на меня нападет, меня хватит инфаркт.